Бонус дополнения к главе 27. Возвращаемся с подполковником Кравцовым в управление. Все безумно устали, но дело сделано. Обошлось без стрельбы. Взяли с поличным несколько человек. Но это скорее работа абэповцев, а убийство Ларионова так и не доказано. Смотрю на шефа. Он выходит из моей машины, следом останавливается автомобиль Еринского. Курим на парковке около управления. «Что, пора отметить успех проведенной операции?» – изрекает наконец-то Кравцов. «Я бы коньячка взял». «Я за рулем сегодня», – отмахивается майор Абеп. «А вообще как-нибудь заскочу к вам ради такого дела». Выпускаю дым, смотрю на белый снег, облокотившись на свою машину. Нужно ехать к Леониду, тому самому, кто собирался дать показания против наемного убийцы. Время остается только, чтобы выпить кофе, даже перекусить не удастся. Но надеюсь, нам все же удастся раскусить того, кто сможет потом дать показания против Юрия Каткова. Осталось совсем немного, главное, что он уже не разгуливает на свободе. У майора Еринского звонит телефон. Он бросает в снег окурок и отходит на пару шагов в сторону. «Да». «Что? Как отпустили? Да плевать мне на его адвокатов!» Майор переходит на крик. И я понимаю, что Катков снова на свободе. Черт, подписка о невыезде. Да какой от нее прок? Он теперь успеет замести все следы. Стас ждет моего звонка. Для него новости эти очень важны, даже важнее, чем для меня. Для меня это всего лишь работа. А когда понимаешь, что это значит для какого-то конкретного человека, и видишь моральную подоплеку всего происходящего, то все воспринимается иначе. Именно поэтому часто необходимо просто убивать в себе все чувства и действовать в рамках закона. Я не смогу обрадовать его. Новость о том, что Катков на свободе, даже меня выбивает из колеи. Где в этом мире справедливость? Как изменить этот мир и возможно ли это? Но если бы день на этом закончился? Очередной вызов, который ввергает меня в некую панику. Леонид убит в собственном доме выстрелом в голову. Час от часу не легче. Едем на место. Беру с собой бригаду специалистов. Двери в квартиру не заперты. Труп на полу в зале. Тут уже работают наши опера. Нужно искать возможных свидетелей, а я безумно устал. Неужели наш последний шанс провалился? Нужно как-то сообщить эту новость Станиславу, а я не могу заставить себя сделать это. Ужасно депрессивное состояние, бессилие, злоба на весь мир и самого себя. На улице уже темно. Рабочий день давно закончился. Что же делать? Что со всем этим делать? Ума не приложу. Хочется напиться, иначе даже уснуть опять не получится. Давно не был в таком ужасном состоянии. Понимаю, что это не выход из положения. Вздыхаю, набираю Стаса. А с самого утра меня ждет новый сюрприз. Стас звонит мне и рассказывает о визите Каткова. И, конечно же, об аудиозаписи с его признанием в убийстве Ларионова. Голова раскалывается, настроение на нуле, но нужно ехать. Хорошо вчера не поддался на провокацию шефа. Встречаемся во дворе. Он выходит из своей квартиры, садится в мою машину. «Так, где ж твоя запись?» Не стал оставлять ее у себя. Вообще-то она в телефоне Карины. «Что? Как?» «Это она ее сделала. Я не стал говорить по телефону, мало ли. А вдруг прослушка?» «Да какая к черту прослушка? Кто еще знает, что она была у тебя?» «Никто. Только я. Поехали». Завожу машину, выезжаю из их двора. Нервы ни к черту, руки трясутся. Понимаю, что переживаю за нее. А вдруг кто-то видел Карину у него дома? Кому нужны лишние свидетели? От нее можно избавиться так же просто, как и от всех остальных. Юрий Катков в своей игре уже давно утратил все границы. Где она сейчас? Так где же? В школу пошла? Едем за ней». Ждем ее в автомобиле. Вижу, направляется к нам, прячется от ветра в воротник куртки. Волосы взметаются вверх, шапки нет. Открывает задние двери и молча прячется на заднем сиденье. Щеки раскраснелись от мороза, губы яркие, глаза блестят. Она понимает, что я смотрю на нее в зеркало. Краснеет еще больше и отворачивается. Прячется за меня, чтобы я не видел ее лица, вызвав у меня на мгновение улыбку. «Почему вы оба такие...» «Ты о чем, Денис?» – удивленно спрашивает Стас. Свидетель несовершеннолетний, ходит сама по себе. Телефон, в котором запись признания в убийстве, гуляет с ней по городу. Хотя это еще большой вопрос, сможем ли мы использовать фонограмму. Почему нет? Потому что запись сделана без согласия собеседника, как вы не понимаете. И что? А как же проникновение в квартиру? А? В мою квартиру, между прочим. Черт побери, как вам по-другому доходчиво объяснить? Понимаю, что охрип, но безумно хочется курить. Это все от расшатанных нервов. Открываю свое окно, достаю пачку из кармана. Начинаю объяснять им про то, что их запись незаконна, что требуется экспертиза. Но до Стаса не доходит, как можно проигнорировать то, что его оппонент сам признается в убийстве собственным голосом. Но не я же эти законы выдумал. Потом разговор заходит о Карине. Она сидит тихо, словно мышь, слушает наши слова. Я сам о ней позабочусь. Это был бы наилучший вариант. Что-нибудь придумаю для ее матери. А может, та и не заметит, что дочери нет дома, как это бывает чаще всего. Вздыхаю, понимая, что могу сорваться. Но пока на эти дни не вижу иного выхода. «Ну уж нет, не надо меня вообще трогать. Я выступлю свидетелем, если потребуется. Но сначала мне нужно разобраться со своими делами». «Черт, кому я все объясняю? Вы меня вообще слушаете?» «Не надо мне ничего объяснять, Денис Андреевич. Не надо обо мне заботиться. Мне ваша забота поперек горла». Выскакивает из машины и быстрым шагом направляется в сторону своего дома. «Я же хочу как лучше. Черт, я, наверное, опять неправильно выразил свои мысли. Все забываю про ее страхи. Завожу машину, трогаюсь, но Стас начинает возмущаться. «Что с тобой? Оставь ее в покое. Никто не видел ее вчера. Мы не будем привлекать ее как свидетеля. Обойдемся без нее». «Ты не понимаешь, какому риску мы ее подвергаем. Ты не видел вчера тело Леонида». «Пусть успокоится. Я поговорю с ней, чтобы она оставалась сегодня дома. Зря я ее втянул во всю эту историю». «Дай бог, чтобы все обошлось. Сам смотри, будь осторожнее. Не верю я словам Каткова про 3 дня. Он не станет ждать, посмотришь». Понимаю, что опять не получится уснуть. Да когда же она закончится, эта бессонница? Надоело уже. Невозможно так жить. Может быть, когда-то она прекратится, и я смогу вернуться к нормальной жизни? Как правильно поступить? Как? Мысли сбились в клубок и не отпускают. Но точно знаю, что нельзя оставлять все как есть. Смотрю на часы, время еще не слишком позднее. Открываю старую записную книжку, чтобы найти телефон Петра, своего знакомого адвоката. Он точно подскажет, что мне делать в этой ситуации. Нельзя рассказывать все по телефону, по крайней мере, не по своему телефону. Наверняка все наши разговоры прослушиваются. Придется встретиться с ним на днях. Или же... Это риск, прекрасно знаю это, но мало ли что может произойти. Мы ведь все живем одним днем. Сегодня этот день есть, а что же будет завтра? Можно упасть с 5-го этажа и остаться в живых, а можно упасть со стула и потом умереть. Страшно, вдруг что-то случится. Я слишком много знаю и не могу оставить дело Каткова, а в нем замешан и мэр города, и судьи. Я вдруг осознаю весь тот риск, которому ежеминутно подвергается моя жизнь. И если меня действительно убьют, что тогда? Что станет с Кариной, если меня не станет? О ней даже некому позаботиться. А у меня столько денег, которые лежат без дела на счетах. А ведь это еще не наследство, которое скоро тоже окажется в моем распоряжении. Не все, конечно же. Большую часть получает Марта, но и та часть, что указана в завещании отца для меня, ввергает в некое замешательство. Какое-то предчувствие, что случится что-то нехорошее. Нахожу старую сим-карту, старый телефон, что пылится в комоде. Включаю. Петр Алексеевич узнал. «Денис, это ты, что ли? Где пропадал столько времени?» «Работал. Где же мне еще быть?» «Все там же. Как ваша с Иваном контора?» «На редкость все идет неплохо. Тьфу-тьфу. Работы хватает и клиентов тоже». «Ты наверняка по делу, Ветров?» «Да». Молчу. Думаю, как мне правильно сформулировать свою просьбу. «Мне нужна твоя помощь. Есть одна нестандартная ситуация. Знаю, что никому нельзя верить, но это ведь твоя работа – помогать клиентам». «Что-то натворил?» – он смеется в трубку. «Не я. Есть одна девушка, Карина. Понимаешь, я сейчас веду одно дело, очень опасное. Замешаны большие деньги. Мне страшно. Вдруг что-нибудь случится, и тогда никто никогда не поможет ей». «Эй, ты что там, умирать собрался? Ты там не дури, я еще на твоей свадьбе хочу водки попить. Сколько лет знакомы, и на тебе, выдает. Все на самом деле очень серьезно. Ладно, рассказывай. Его смех замолкает, и он понимает, что я не шучу. Что за дело? Только считай это своей работой. Не хотел бы напрягать тебя просто так. Проблем с деньгами не будет, сам знаешь. И даже не спорь. Впервые в жизни рассказываю ему обо всем этом. Впервые хоть кому-то рассказываю. Будто сходил на исповедь. 1,5 пачки сигарет, 4 чашки кофе, 2 часа ночи. Разговор продолжается. Петр человек адекватный, сразу оценивает ситуацию верно. Можно все правильно сделать, ты прав. Не пойму только, какой у тебя в этом интерес. Неужели тебе так важно раскрытие старого дела, что уже давно пылится в архиве? Дело вовсе не в нем, а в ней самой. Понимаешь, нужно как-то вытащить ее, вернуть к жизни. Нужно помочь ей. Ветров, ты как-никак влюбился в эту юную леди. Она же несовершеннолетняя. Я же ничего и не делаю. Поверь, ради нее я подожду столько, сколько потребуется. Она того стоит. Я молчу. Пытаюсь привести в порядок свои мысли, распутать этот клубок. Любовь это или же просто какая-то странная одержимость? Как назвать то чувство, когда просто хочешь сделать человека счастливым? Увидеть улыбку на ее лице? Понять, что хоть на йоту ты смог изменить этот мир? Да, я влюбился. Иначе каким словом это можно назвать? Но если она сама не захочет продолжения отношений, то я не стану настаивать. Не смогу. Хотя обязательно попытаюсь. Говоришь, мать у нее ненормальная. А это идея, Ветров. Мы сделаем это. Но сможешь ли ты убедить ее? Ей наверняка понадобятся гарантии. Денег ей, что ли, предложить? Я не знаю, но это ее вина в том, что произошло. Только ее. Поймет ли она это? Сможет ли сделать все правильно? Ты поможешь мне? Конечно. Да, если вдруг что-то случится, присмотри за Кариной. Разберусь как-нибудь. Он смеется в трубку, и я понимаю, что не все так плохо, как мне кажется. В моем кабинете сегодня как никогда людно. Столько посетителей не было уже давно. Я вспоминаю слова Петра. И постепенно все вопросы и проблемы раскладываются в моей больной голове по полочкам. Весь вопрос только в том, как Карина воспримет эту информацию. «Карина. Телефон звонит. Это она?» Сердце застучало от волнения. «Она звонит мне сама, вряд ли, чтобы просто услышать мой голос. Хотя так хотелось бы, чтобы это было правдой. Что-то случилось. Денис Андреевич. Карина?» Делаю удивленный тон. «Денис, в Стаса стреляли». «Что?» «Черт, так и знал, что этим закончится. Предупреждал же вчера. Он жив?» «Жив еще пока. Я еду в больницу. Я лечу туда. Никуда не выходи». Смотрю на часы и понимаю, что дорога займет немного времени. Нужно забрать ее. Вообще забрать из города. Не знаю, что буду с ней делать. Может, в кабинете закрою на замок. Но только чтобы и с ней ничего не случилось. Или пристегну к себе наручниками. Достаю из бардачка синий проблесковый маячок. Ставлю на крышу машины. Конечно же, он у меня имеется, хоть и пользуюсь им крайне редко. Обгоняю автомобили, выскакиваю несколько раз на встречную полосу. Торможу только во дворе больницы, куда привезли Станислава. Вижу Карину, что с потерянным видом стоит посредине коридора, будто не замечая никого вокруг себя. «Все хорошо, Карина». Обнимаю ее. Чувствую, как она прижимается ко мне, ища поддержку. Кажется, вот-вот расплачется. Без истерики. «Прошу тебя». «Ты их запомнила?» Она кивает головой и снова утыкается мне в грудь. «Я никуда не отпущу тебя, не бойся, прошу. Поедем фоторобот составлять?» Поднимает на меня заплаканные глаза. Хочется покрыть их поцелуями, успокоить, показать, что не все в этом мире так плохо, как она считает. Фоторобот тоже, по-любому. Это действительно придется сделать. Заберу ее с собой в управление, а там будет видно». А пока наш специалист будет с ней работать, и за это время решу свои оставшиеся вопросы. «Я пойду, узнаю, что со Стасом», — заявляет Карина, глядя мне в глаза. «Сам пойду. Уже боюсь оставлять тебя хоть на минуту». «Так не оставляй», — шепчет она, потом краснеет и отворачивается. «Черт, что ты делаешь со мной?» «Конечно же, я тебя не оставлю. Я быстро, жди меня. Здесь тебе ничего не угрожает». Уже совсем темно. Эти декабрьские дни самые сумрачные в году. Кажется, что еще день, а на улице уже мгла. Метель не прекращается. Хорошо, что резину хорошую поставил, новую. Абсолютно вылетело из головы, что нужно было оставить в сейфе ее телефон. Наверное, действительно опасно возить его с собой. Да и не только в этом дело. Не хочется, чтобы Карина отвлекалась на кого-то, кроме меня. Наверное, я эгоист, но сегодня хочу быть с ней. Домой я ее все равно не отправлю. И плевать на ее мать. Она уже сделала все, что могла. «Позвони в больницу», — напоминает Карина. Она уже перешла на «ты», будто камень с сердца свалился. Это значит, что нет между нами несокрушимого барьера. И у меня есть шансы. Это заставляет меня улыбнуться. «Сейчас остановимся, я позвоню, хорошо?» «Хорошо». Сворачиваю на ближайшую парковку. Здесь приостановленная стройка какого-то магазина, но площадка большая, асфальтированная, а дальше начинается бетонный забор, на котором белеет в темноте табличка, освещенная моими фарами. Звоню в больницу и слышу отличные новости про Станислава. Поворачиваюсь к Карине. Она ждет моих слов, не сводит с меня своих блестящих глаз. «Он пришел в себя. Поедем к нему». Она подскакивает на сиденье. «Не пустят, ты же сама понимаешь». Начинаю объяснять ей ситуацию. Она соглашается. Ух, как же порой с женщинами бывает сложно. Но на лице вдруг появляется легкая улыбка. Заснеженная парковка, и мы с ней здесь вдвоем. И она не боится меня больше. Сердце стучит у самого. Не понимаю, что со мной происходит. Хочется поцеловать ее. Попробовать, какая она на вкус. Кажется, этот момент лучшее, что было у меня в жизни. Несмотря на все проблемы и жестокий мир, что окружает нас. Снег отгородил нас от него. Она и есть тот лучик счастья в жизни. То, ради чего я вообще существую. Карина смотрит на меня, не сводит глаз. Начинаю нервничать, а рука сама тянется к пачке сигарет. Вдыхаю дым, чтобы успокоиться и прийти в себя. Щелкаю зубами капсулу фильтра, чтобы отвлечься хоть немного от своих желаний. Она снимает куртку, кладет голову чуть на бок, повернувшись ко мне, и закрывает глаза. «Что же ты делаешь со мной? Так хочется ощущать тебя полностью, влезть в твои мысли. О чем ты все время думаешь? Кого представляешь в своих фантазиях?» Не могу удержаться. Провожу пальцами по ее губам. Карина вздрагивает, но не возмущается и не сопротивляется. Ей это нравится. Сделаю это все же, а там будь что будет. Она открывает глаза, смотрит на меня удивленно и возбужденно. Наклоняюсь к ней, и вот оно. Да, то, чего я так долго желал, пробую на вкус ее губы. Кажется, что они созданы для меня. Как же это приятно. Нет, не шевелись, моя девочка. Я буду очень, очень осторожен. Дай мне просто насладиться этими мгновениями. Если вдруг со мной что-то случится, то я умру с осознанием того, что сделал это. Какие у нее мягкие волосы, хочется касаться их. Она протягивает руку, осторожно гладит меня по щеке, и я понимаю, что теряю голову от ее прикосновений. Нет, не убирай руку, пожалуйста. Что же делать? Хочется гораздо большего, но понимаю, что нельзя спешить. А вдруг? Может, она и сама этого хочет? А как же твой моральный кодекс, капитан Ветров? Ты ведь прекрасно осознаешь, что она еще несовершеннолетняя. И то, что она перенесла тяжелую травму. Но так хочется большего. Уже представляю Карину в своей постели и понимаю, что полностью утратил весь здравый смысл. Не стану говорить ей ничего. Если она узнает о том, что мне известно про Зорина, то дальнейшие планы можно тут же перечеркнуть. А так хочется ее. Пока она не знает, у меня есть еще один шанс, чтобы единственный раз любить ее, сделать ей приятно, заставить извиваться от желания, а потом улететь вместе с ней к звездам. А потом будь что будет, но сегодня она моя. «Куда мы?» – тихо спрашивает Карина, увидев, что я завожу машину. «Молчу, ничего не говорю ей. Скоро увидишь сама, тут недалеко уже. Потерпи немного, моя девочка. Знаю, что мы устали от этого сумасшедшего дня. Видишь, уже приехали. Не молчи, скажи мне хоть слово, чтобы я понял, как ты ко мне относишься. Что мне делать? Может быть, стоит потерпеть еще несколько дней или месяцев? Нет, не могу заставить себя. Хочется именно сегодня. Черт, я готов уже пойти на крайние меры. А может, ну его, того Зорина? Думаю, что у меня хватит денег, чтобы найти нужных людей и избавиться от трупа. А потом я скажу ей правду. Главное дотянуть, пока ей исполнится 18, и можно уехать. В Гамбурге огромный дом, в котором живет одна лишь Марта. Она приглашала меня жить к себе. А потом мы купим квартиру или дом отдельно и забудем вместе с Кариной о том, что было когда-то. Да, это лучший выход в моей ситуации. Главное, чтобы она верила мне. Делаю кофе, сам наблюдая за тем, как Карина с интересом рассматривает мою квартиру. Молча курю у окна, пытаюсь сосредоточиться. Запах кофе щекочет обоняние, немного приводя меня в чувство. Делаю несколько глотков, пока она находится в моей ванной комнате. Ловлю нужный момент. Жду, пока расслабится, а потом... Черт возьми, потом я сделаю то, что мне хочется так давно. Сколько времени я пытался понять свои чувства, боролся сам с собой. Если бы мы не встретились снова 3 сентября в опорке, то я бы не понял, кто в этой жизни нужен мне. Она вышла, мой рисунок. Кажется, она его рассматривает. Интересно, поймет ли, что это она сама или нет. Карина молчит, только неровно дышит, когда понимает, что я стою за ее спиной. Не выдерживаю, снова поворачиваю ее к себе, снова целую, чувствую, что она дрожит, но тянется ко мне, отвечает мне робко. «Сладкая моя, я сделаю для тебя все, что ты захочешь. Я смогу сделать тебя счастливой. Как же я тебя хочу!» Вот ты уже и лежишь передо мной. Щеки покраснели, губы влажные и притягательные. Ты даже не представляешь, насколько. Я сделаю все аккуратно, не переживай. Не стану уподобляться всяким подонкам, которые испортили тебе жизнь. А о других вопросах мы подумаем завтра, когда ты проснешься в моей постели. Я сделаю тебе кофе и буду наблюдать, как ты отводишь смущенно свой взгляд, поняв, что я полностью твой и больше не представляю для тебя угрозы. Осталось совсем немного. Понимаю, что раздеваю ее, и она не сопротивляется. Черт, что же будет, когда она узнает о моем обмане? Когда поймет, что я все знал, она не простит меня. И кроме этой ночи я не получу ничего, лишь разочарование. Нет, не могу так поступить, не могу больше жить с этим секретом. Она должна узнать правду. «Черт, Карина, почему ты меня не останавливаешь? Я не могу!» Поднимаюсь, смотрю на нее отчаянно. Если бы она сделала хотя бы один жест, одно движение, показав, что против продолжения, нет же. «Кажется, ты начал первый. Что случилось?» «Не могу это сделать. Нельзя. Почему? Потому что я несовершеннолетний, а ты мент?» «Это, конечно же, веская причина, но в данный момент уже не совсем актуальная. Она разъяренно смотрит на меня, пытается понять, что произошло, что она сделала не так. Вижу, как хмурится, вспомнив о своем секрете. Морщит носик, поднимается, натягивает свою футболку. Поправляет волосы. Все, теперь пути назад нет. «Ты все знаешь, да?» — вдруг произносит она. «Да, Карина, ты вовремя догадалась. Либо ты уже знала это и молчала. Я давно все понял. Что мне делать, Денис?» — смотрит на меня с надеждой и отчаянием одновременно. «О чем она думает сейчас? Кем считает меня? Таким же подонком?» «Скорее всего. Я расскажу тебе все, но не думай обо мне так же. Прошу тебя». «Я не смогу жить дальше». Она отводит глаза и плачет. «Ты будешь жить, я найду решение твоей проблемы». «Какое решение, Денис? Его нет». «Все будет хорошо, Карина, все будет хорошо». «Уже ничего никогда не будет хорошо. Вообще ничего не будет, сдохнуть хочется». «Только выброси эти мысли из головы, девочка. Еще чего надумала? Получится ли сделать так, как посоветовал мне Петр Титов? Или все же предложить ей первый вариант?» Хотя бежать никогда не поздно, но она не согласится. Да это и не выход из ситуации. Придется всю жизнь потом прятаться от правосудия. Ей, как непосредственному исполнителю, и мне, как соучастнику. Нет, но откладывать я больше не могу. Сделаю это сегодня же, пока чего похуже не произошло. Поехали. Куда? Она удивленно смотрит на меня, но и здесь оставаться не намерена. Зачем домой? Я не хочу туда возвращаться никогда. «Я пойду, пожалуй, только куда ни спрашивай, я сама не знаю». «Карина, я не отпущу тебя». «Конечно же, я тебя не отпущу. Давно должен был предпринять хоть что-то, а не тянуть до того времени, пока, ко всему прочему, влюбился, как мальчишка». Телефон опять трезвонит. «Как же он надоел мне. Хочется просто взять и разбить его вдребезги, чтобы никого не слышать больше. Но это Марта, придется ответить ей. Она разговаривает немного по-русски, так же, как и я по-немецки. Приходится импровизировать, чтобы понять друг друга. Мне еще предстоит поездка в Германию, но это будет позже, скорее всего, весной. Не знаю пока, что буду делать с этим наследством. Хотел было отказаться от своей части, но Марта, жена отца, уговорила не делать этого. За ту неделю, что пробыл у них дома, понял, насколько нелегко далась отцу его жизнь там. Оказывается, он часто вспоминал обо мне, хотел вернуться. А я все еще был на него в обиде. Как можно было исчезнуть на столько лет, когда мне его так не хватало рядом, пусть даже и без его денег? А теперь я в полном замешательстве. Говорил про наследство с Титовым. Он посоветовал не торопиться, а хорошенько все обдумать. Все же не каждый день тебе на голову сваливаются такие суммы. Отец сожалел о том, что не объявлялся. Он даже не знал о том, что мама нет давно в живых. Не успел буквально на несколько дней. Это было давно, но я помню все, будто это случилось вчера. Карина смотрит в окно. А я не знаю, как мне поступить с ней. Может, уговорить ее остаться у меня, а завтра на свежую голову уже решать все вопросы. Но она боится меня, я прекрасно это понимаю. О чем, интересно, она сейчас думает? Иногда бывает такая странная. Смотрит в никуда и улыбается, представляя что-то в своих фантазиях. Но мне там явно нет места. Мы приезжаем к ней домой после 11. Я несколько раз порываюсь начать разговор, но не выходит. Как только вижу ее мрачное лицо, сразу же вспоминаю о том, что мне предстоит нелегкий разговор с ее матерью. Я из кожи вон вылезу, но сделаю так, чтобы она меня поняла и сделала так, как я скажу. Иначе хуже будет только ей одной. Я знала уже давно, как можно на нее надавить. Почему я не сделала это раньше? Из-за Карины? Сам не понимаю этого. Она не хотела нести на себе это пятно позора за домогательство и насилие. Или дело не только в этом? Неужели она действительно боялась за мать, которая была должна еще тогда понести наказание? Я понимала, кто такой был убитый, и это остановило меня тогда от продолжения расследования. Если бы на его месте оказался нормальный человек, то такого бы не произошло. Но насильник? Карина правильно поступила, убив его, пусть даже и по неосторожности. Если бы он сейчас попался мне, то я бы его сам убил за такое. Как же хочется дать ей счастье, чтобы видеть, как она улыбается. У нее такая прекрасная улыбка. Я не могу изменить весь жестокий мир с его обитателями. Сколько ни пытайся, на смену одному убийце или насильнику придет кто-то другой. Но я твердо понял на днях одну важную вещь. Если не можешь изменить весь мир, то сделай это хотя бы для одного человека, который в этом нуждается, и увидишь, что мир станет лучше. И это будет Карина. Я даже пожертвую своим счастьем, лишь бы она обрела душевное равновесие. «Карина, иди к себе. Мне нужно поговорить с твоей мамой», — говорю ей. Она растерянно оглядывается, потом смотрит на меня в ожидании поддержки, а я киваю головой. Она скрывается в своей спальне, и я слышу оттуда тихие приглушенные рыдания.